В голове у меня вдруг просветлело. Все стало ясно. Автор словаря Сергей Ожегов, словарь был издан в советское время, будучи объективным ученым и сам того не желая, разъяснил механизм политики большевиков. Превратить имущего в бедного и тем самым пополнить армию пролетариев. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. В чем же тогда пафос обоих протестов, посланных Чичерином и Луначарским в радиоэфир? Ведь все дети, точнее их родители, если и не были, то стали пролетариями. В свое время были споры и дискуссии, которые продолжаются по сей день. Подлинно ли авторство Михаила Шолохова? Он ли написал роман «Тихий Дон»? Скажу откровенно, и у меня были сомнения, рукой ли Анатолия Васильевича Луначарского написана эта большая в две страницы радиограмма. Ведь уже сказано, был он человеком просвещенным, писал статьи о театре и литературе, философские эссе, сочинял пьесы. Его перу принадлежит биография Вольфганга Амадея Моцарта. Но неожиданно я вспомнил, что Анатолий Васильевич был не только эссеистом, но и членом редколлегии большевистских газет «Вперед» и «Пролетарий». И все встало на свои места. Оказывается, гений и злодейство совместимы. И закончу эту главу словами, которыми завершает свой протест народный комиссар просвещения. Все это до того кошмарно, все до того нелепо, что только настоящим взрывом бешенства против нас и наших побед можно объяснить такой шаг американцев. Культурное же объяснение этого заключается в том, что американцы спасают детей от развращения их большевиками. Пусть старшие погибнут в рядах колчаковской армии, пусть младшие потонут и умрут с голода, пусть они будут отданы в рабство, но только не оказались бы они социалистами. Глава 25. Райли поднимает перчатку. Райли Аллен знал о радиограмме Чичерина и очень страдал, но перчатка была брошена, и он принял вызов. До приезда во Владивосток Аллен работал в газете и знал, что такое дезинформация. Но впервые столкнулся со столь наглой и откровенной ложью. И от кого? От человека, возглавляющего одно из главных ведомств в государстве. Аллен навел справки о советском наркоме иностранных дел и узнал, что Георгий Васильевич Чичерин эрудит, владеет несколькими иностранными языками, показал себя опытным и даже изощренным дипломатом. Именно он подписал известное соглашение о Брестском мире, которое остановило противостояние между Германией и Россией. Такой человек должен быть хорошо информирован и не может не знать, что собой представляет Красный Крест и каковы его цели. Разумеется, ему известно, что волонтерам Красного Креста чужды и несвойственны поступки, которые он перечисляет в своей радиограмме. А обвинение в жестоком и бездушном обращении с детьми просто чудовищно. Следовательно, речь идет не о заблуждении, а о тщательно продуманной акции. Во что бы то ни стало, любыми средствами очернить американцев в глазах мировой общественности. Новая радиограмма, на этот раз за подписью Луначарского, еще более убедила Райли Аллена. Цель Москвы — дискредитация американского Красного Креста. Обе радиограммы он воспринял как личное оскорбление и бросился к письменному столу немедленно писать опровержение. Но чуть остыв, решил, с противником следует бороться другим оружием. Чичерин — опытный дипломат. Ну что ж, и Райли проявит выдержку. Он будет не защищаться, а нападать. Представителю советского правительства на Дальнем Востоке, господину Виленскому. Я надеюсь, что вы сообщите народному комиссару просвещения Луначарскому о том, что слухи, будто бы американский Красный Крест плохо обращается с Петроградской детской колонией, совершенно неправильны. Р.Х. Аллен. Ответ Виленского. Представителю американского Красного Креста в Сибири. Из моих неоднократных посещений детской колонии удалось выяснить следующее. Детей содержали в хороших условиях, они питались хорошей пищей, вид детей бодрый, веселый. Американский Красный Крест прилагал все старания в заботах о здоровье, воспитании, нравственности детей. в подтверждение сего и вручаю настоящее письмо. Уполномоченный советского правительства на Дальнем Востоке Веленский. И так, как говорят, комментарии излишни. И все же 3 апреля 1920 года в газете «Известия» появилась новая информация Луначарского. В ней сообщает, что петроградские дети находятся на острове Русский. Они здоровы. Американский Красный Крест снабдил их продовольствием и всем необходимым. Осуществляется план возвращения их, возможно, скорее на родину. Детей предполагается вернуть в Петроград по железной дороге или пароходам. Детей будут сопровождать врачи и персонал. Казалось бы, все ясно. Все встало на свои места. Остается только извиниться перед Красным Крестом, который спас русских детей от голодной смерти и почти 2 года заботился о них. Но нет, не таковы большевики. Признаться в своей неправоте значит подвергнуть сомнению единственно верное учение в мире. Вот почему в конце своей небольшой статьи Луначарский пишет в свойственной ему манере. Конечно, что благополучно кончается лучше, чем кончаются сплошным горем. Однако неожиданные перемены своего отношения к извергам-большевикам, могущим только развратить детей, Красный Крест не может загладить своего легкомыслия из всей бессердечности, проделанной над детскими и родительскими сердцами операцией. Ирина Вендерт, поэтесса. Во главе колонии и вообще американского Красного Креста были люди попросту хорошие, добрые, чуткие, внимательные. Нередко по распоряжению Райли Аллена в нашей казарме устраивались угощения, то по случаю праздника, то по поводу дня рождения. Нас постоянно хотели порадовать, утешить, приласкать. В эти дни нам дополнительно давали пачки легких содовых галет, баночки варенья и шоколад. Глава 26. Новый год. Пока мы посетили Петроград и побывали на Инженерной улице в обществе Альбрехта и Пржеводского, пока разбирались в дипломатических хитросплетениях, о которых дети, к счастью, ничего не знали, жизнь в колонии шла своим чередом. Во Владивосток пришла зима, уже вторая за время их затянувшегося путешествия. Сначала был ветер, сильный и пронизывающий, потом он ослаб и прекратился совсем. Первых снежинок было так мало, что их можно было сосчитать, но потом кто-то там наверху взял в руки метлу и принялся сметать снег с небесной крыши. Это длилось долго, целых 2 дня. Снег падал на все, что не попадалось на пути. Сначала его приняли верхушки елей и мачты судов, затем он опустился на земные крыши и бухту Золотой Рог, уже стянутую к этому времени тонким льдом. Девочки выбежали из казармы. Они подставляли падающему снегу лица и слизывали его с губ. Снег покрасил весь мир в одинаковый цвет, и на светлом фоне стали ярче вязаные береты и румяные щеки. Снег внес в детские души радость, оживление и новые надежды.